Матерь Агни-йоги. Во всем помогали до мелочей, хвалю за исполнение указаний. Шел на пределе с всех своих физических сил, но сломиться не дали. Нужен покой, полный и длительный.